Просто пошел, держа в руках металлическую пластинку, которую я уже видел в порту. Подойдя к засыпанной песком двери, он долго стоял, глядя на крепость, как будто ожидал, что одно из разбитых окон откроется и его окликнут. Затем чуть нагнулся, всматриваясь в дверь, протер рукой ее поверхность, вложил пластинку в прорезь замка. За последние годы я потерял веру в надежность и выносливость механизмов, и поэтому ожидал разочарования. Но в данном случае я ошибся. Конечно, последовали мгновения ожидания, но затем казавшаяся единой поверхность неслышно раздвинулась. Одновременно вспыхнул свет, и мы увидели длинный коридор с закрытыми дверями по обе стороны. «Проверьте, есть ли продовольствие», — сказал я. Он повернулся, чтобы взять сумку, которую все еще нес я, улыбнулся. «Хорошо, входи и проверь». Я принял приглашение, хотя и догадывался, что он предпочел бы остаться в одиночестве. Но я теперь знал жизнь Бельтана лучше его. Я лечу в хоппере, а он... Он останется здесь совершенно один. Он прошел по коридору к двери в дальнем конце, быстро и решительно провел рукой над пластиной, вделанной в ее поверхность. Дверь открылась. Мы оказались у входа в гравилифт. Тут Лугард проявил осторожность, бросив в лифт свою сумку. Она начала медленно опускаться. Видя это, он спокойно шагнул следом. Мне пришлось заставить себя сделать шаг. Мое доверие к старым механизмам кончилось. Мы опустились на два этажа. Я покрылся потом, в любое мгновение ожидая, что механизм откажет, и мы упадем вниз. Но наши башмаки коснулись поверхности с легким толчком, и мы попали в подземный склад крепости. В полутьме я увидел огромные механизмы. Значит, я ошибался, думая, что после моего отъезда у Лугарда не будет транспорта. А он повернул направо, где в нише лежало множество контейнеров и ящиков. «Видишь, припасов здесь хватит», — он кивком указал на это внушительное зрелище. Я огляделся. Слева располагались стойки для оружия, но пустые. Лугард прошел мимо меня и стянул чехол с одной из машин. Пластиковое покрытие соскользнуло с экскаватора, уткнувшего в пол свой заостренный нос. Моя надежда обнаружить флиттер померкла. Вероятно, уходившие захватили с собой не только оружие, но и транспортные средства. Лугард отвернулся от экскаватора. На этот раз движения его были полны энергии. «Не сомневайся, Вир, здесь всего хватает». Намек в его словах был достаточно ясен. Я тут же вернулся к лифту, и мы поднялись во входной коридор. Я уже направлялся к выходу, когда он окликнул меня. «Вир?» «Да». Я повернулся. Он смотрел на меня, как бы не зная, говорит ли дальше. Мне показалось, что он преодолевает какое-то внутреннее препятствие. «И если найдешь еще раз дорогу сюда, заглядывай. Возможно, это не слишком теплое приглашение, но, учитывая, от кого оно исходит, я не сомневался в его искренности. Загляну», — пообещал я. Он стоял на пороге и смотрел мне вслед. Легкий вечерний ветерок уже нанес песок в коридор. Уходя, я обернулся, помахал рукой и увидел, как в ответ он поднял руку. Затем я направился в Кинвит, оставив последнего солдата Бельтана в избранном им убежище. Мне почему-то было грустно думать об одиночестве Лугарда в крепости. Там его будут преследовать тени тех, кто когда-то ходил по этим коридорам и никогда не вернется. Но спорить с выбором Гриса Лугарда никто не решился бы. Приземляясь в Кинвите, сквозь вечерний сумрак я видел горящие огни. «Вир?» — окликнула меня из дома Гита. Аннет велела поторопиться. «У нас собрание». «Собрание?» «Да. Вот еще один хоппер с кодом Эдхолма на хвосте, а за ним флиттер из Хайчикса. Похоже, у нас развлекается полкомитета. Но почему?» Я ускорил шаг и на время забыл о крепости Бат и ее новом командире. Возможно, под крышей Аренсов в этот вечер собрался и не весь комитет, но люди, разговаривавшие за закрытыми дверьми, возглавили бы любое заседание комитета. Я-то думал, что придется отчитываться за взятый хоппер. Да если бы я забрал флиттер, то и это не заметили бы. Аннет, накрывавшая стол, прежде чем позвать гостей из отцовского кабинета, объяснила причину необычного собрания. Корабль, который привез Лугард других ветеранов, оказывается, имел еще одно поручение. Когда капитан вышел из гиперпространства, с ним связался другой корабль, о котором мы не знали. И комитет получил прошение. Начали сбываться предсказания Лугарда. Хотя его взгляд на происходящее был чересчур мрачен. Существовали корабли, чьи родные планеты превратились в радиоактивные уголья. На их поверхности жизнь теперь невозможна. Один из таких кораблей сейчас находился на орбите Бельтана –